Осень рассказывает, шепчет на ухо залупа. Холодно еще и ветер подмораживает, так глупо. Согреться вы заныкаться в теплое место, хапнуть порцию того, что ушатает тесто. Так не замок под горло, протираю кеды, капюшон на уши и в наушники репреги. И снова крутить землю тяжелыми ногами, в кармане с пятаками, знакомыми ходами. Листья пожелтели, еще и сверху капает. Сигареты мокрые, меня совсем не радуют. Настроение пропадает по мере продвижения. Штаны до жопы грязные, пропало все терпение. Затем нога согреть, руки полы трачая Липтон. Протопать два квартала, покуривая Винстон. Направо в поворот и во двор знакомый падик. Своим людям по лестнице и каждый день тут праздник. Вот так накрыла эта осень, внезапно странно, негаданно, нежданно, как-то резко, очень рано. И Пушкин любил осень, а я терпеть ненавижу. Для меня лишь только зима, лето ближе, и этот депресс пока меня не отпускает. Условия ставит, а я пишу зиму, ожидая. Без цели, без мыслей, угасли мы, зависли. Каждый одно и то же морочит голову себе. Чтоб был разумным этот день, чтоб был таким, какой он есть. Ведь в наших помнить обо всех, идти против всех, идти со всеми, оставаться в теме. Слезы на глазах, жми на тормоза, хватит ссор и всяких истерик. Сложно понять, а кажется просто, правду искать понятие ГОСТа. Незачем тратить силу и грусть, пусть больше никогда не вернется, пусть. Без цели, без мыслей, угасли мы, зависли. Каждый одно и то же морочит голову себе. Чтоб был разумным этот день, чтоб был таким, какой он есть. Ведь в наших головах ум есть, и все зависит от тебя.